для которой Ленин написал упомянутые в тексте брошюры, обе были напечатаны в Женеве, «Задачи русских социал-демократов» в 1898 году, «Новый фабричный закон» в 1899 году. Второй факт. В 1898 году Мартов Цедербаум, находившийся в Туруханской ссылке, написал по предложению ЦК Бунда брошюру «Рабочее дело в России», напечатанное в Женеве в 1899 году. Третий факт. Попытка возобновить издание рабочей газеты по инициативе ЦК Бунда была предпринята в 1899 году. Названные статьи написаны Лениным для номера третьего рабочей газеты. Четвертый факт. В начале 1900 года по инициативе Екатеринославского комитета РСДРП и при поддержке Бунда и Союза русских социал-демократов за границей была предпринята попытка созвать второй съезд РСДРП, восстановить Центральный комитет партии и возобновить издание центрального органа рабочей газеты. В феврале 1900 года в Москву для переговоров с Лениным приезжал член Екатеринославского комитета Лалаянс, который в 1893 году участвовал в руководимом Лениным кружке самарских марксистов. Лалаянс предложил группе «Искры» Ленину, Мартову и Потрисову участвовать в съезде и взять на себя редактирование рабочей газеты. Ленин и члены группы «Освобождение труда» считали созыв съезда преждевременным. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4. Страница 325-326». Однако группа «Освобождение труда» не могла отказаться от участия в съезде и поручила представительство на съезде Ленину, переслав ему мандат из-за границы. Из-за массовых арестов, произведенных полицией в апреле-мае 1900 года, съезд не состоялся. В Смоленск, где весной 1900 года должен был открыться съезд, съехались лишь представители Бунда, редакции Южного рабочего и Заграничного союза русских социал-демократов. Таким образом, факты, упомянутые Лениным, именно в том порядке, в каком они имели место в действительности. Первый факт. Мы размещаем эти факты нарочно не в том порядке, в каком они имели место. Члены одного из союзов борьбы, принимавшие непосредственное участие в образовании нашей партии и в посылке делегата на партийный съезд, основавший ее, договаривается с одним из членов группы «Искры» об основании особой рабочей библиотеки для обслуживания нужд всего движения. Основать рабочую библиотеку не удается, и написанные для нее брошюры «Задачи русских социал-демократов» и «Новый фабричный закон» попадают окольным путем и через третьих лиц за границу, где их и печатают. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 2. Страницы 433-470 и 263-314». Второй факт. Члены Центрального комитета Бунда обращаются к одному из членов группы «Искры» с предложением соорганизовать, как Бунд тогда выражался, литературную лабораторию. Притом они указывают, что если это не удастся сделать, то наше движение может сильно пойти назад. Результатом переговоров является брошюра «Рабочее дело в России». Кстати, автор этой брошюры просит меня заявить, что она, как и прежние его брошюры, была послана в Союз при предположении, что редактором его издания является группа «Освобождение труда». В силу некоторых условий он в это время, то есть в феврале 1899 года, не мог знать о перемене редакции. Брошюра эта будет скоро переиздана Лигой. Имеется в виду Заграничная лига русской революционной социал-демократии, основанная по инициативе Ленина в октябре 1901 года. В Лигу вошли Заграничный отдел организации «Искры» и революционная организация «Социал-демократ», включавшая в себя группу «Освобождение труда». Задача Лиги состояла в том, чтобы распространять идеи революционной социал-демократии и содействовать созданию боевой социал-демократической организации. Лига, согласно ее уставу, являлась заграничным отделом организации «Искры». После второго съезда РСДРП в Заграничной Лиге укрепились меньшевики и повели борьбу против Ленина, против большевиков. На ее втором съезде в октябре 1903 года меньшевики провели новый устав Лиги, направленный против устава партии, принятого на втором съезде РСДРП. С этого времени Лига стала оплотом меньшевизма. Существовала до 1905 года. Третий факт. Центральный комитет Бунда через посредство одного провинциального городка обращается к одному из членов «Искры» с предложением принять на себя редакцию возобновляемой рабочей газеты, и получает, конечно, согласие. Предложение затем изменяется. Предлагает сотрудничество ввиду новой комбинации с редакцией. И на это получается, разумеется, согласие. Посылаются статьи, которые удалось сохранить. Наша программа с прямым протестом против бернштейнианства, поворота в легальной литературе и рабочей мысли. Наша ближайшая задача – организация правильно выходящего и тесно связанного со всеми местными группами органа партии. Недостатки господствующего кустарничества. Насущный вопрос – разбор возражения, что надо сначала развить деятельность местных групп, прежде чем браться за постановку общего органа. Настаивание на первостепенной важности революционной организации, на необходимости довести организацию, дисциплину и конспиративную технику до высшей степени совершенства. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4. Страница 182-186, 187-192, 193-198. Предложение возобновить рабочую газету не осуществляется, и статьи остаются ненапечатанными. Четвертый факт. Член комитета, организующий второй очередной съезд нашей партии, сообщает члену группы «Искры» программу съезда и ставит кандидатуру этой группы на функцию редактирования возобновляемой рабочей газеты. Его предварительный, так сказать, шаг санкционируется затем и тем комитетом, к которому он принадлежал, и Центральным комитетом Бунда. Группа «Искры» получает указание о месте и времени съезда, но неуверенная, можно ли ей будет по некоторым причинам послать делегата на этот съезд, составляет также письменный доклад съезду. В этом докладе проводится та мысль, что одним выбором Центрального комитета мы не только не решим вопроса об объединении в такое время полного разброда, как переживаемое нами, но и рискуем компрометировать великую идею создания партии в случае нового, быстрого и полного провала, который более чем вероятен при господствующей неконспиративности. Что надо начать поэтому с приглашения всех комитетов и всех других организаций поддерживать возобновленный общий орган, который реально свяжет все комитеты фактической связью, реально подготовит группу руководителей всем движениям. А превратить такую созданную комитетами группу в ЦК, комитеты и партии легко уже сумеют, раз такая группа вырастет и окрепнет. Съезд, однако, не осуществляется вследствие ряда провалов, и доклад по конспиративным соображениям уничтожается, будучи прочтен только несколькими товарищами, в том числе уполномоченными одного комитета. Пусть теперь читатель сам судит о характере таких приемов, как намек на самозванство со стороны Бунда или как довод рабочего дела, что мы хотим изгнать комитета в царство теней, заменить организацию партии организацией распространения идей одной газеты. Да, именно комитетам по неоднократным приглашениям их и докладывали мы о необходимости принять определенный план общей работы. Именно для партийной организации разрабатывали мы этот план в статьях в рабочую газету и в докладе съезду партии. Опять-таки по приглашению тех, кто занимал такое влиятельное положение в партии, что брал на себя инициативу ее фактического восстановления. И только после того, как окончились неудачи, двукратные попытки партийной организации вместе с нами возобновить центральный орган партии официально, мы сочли своей прямой обязанностью выступить с органом неофициальным для того, чтобы при третьей попытке товарищи имели уже перед собой известные результаты опыта, а не одни гадательные предположения. В настоящее время некоторые результаты этого опыта находятся уже у всех перед глазами, и все товарищи могут судить, правильно ли мы понимали свою обязанность, и что следует думать о людях, которые стараются ввести в заблуждение лиц, незнакомых с ближайшим прошлым, и с досады на то, что мы доказывали одним их непоследовательность в национальном вопросе, другим непозволительность беспринципных шатаний.